В эту ночь в лагере никто не спал. Час за часом Смок и Малыш снова и снова обходили его обитателей, вливая животворный картофельный сок по четверти ложки за раз в страшные все в язвах рты. И на следующий день, пока один спал, другой продолжал свое дело. Смертных случаев больше не было. Самые безнадежные больные начали поправляться с поразительной быстротой. На третий день люди, которые пролежали пластом долгие недели и даже месяцы, сползли со своих коек и начали двигаться, опираясь на палки. Уже 2 месяца, как северный короткий день стал пребывать, и вот солнце впервые поднялось над скалистой грядой и весело заглянула в ущелье. «Ни одной картофелины не получишь», — сказал малышу Энтворту, который ныл и хныкал перед ним. «Тебя цинга и не трогала. Уплел целый мешок. Теперь она тебе еще 20 лет не страшна. Через тебя я стал лучше понимать Господа Бога. Я всегда удивлялся, как это он терпит сатану, а теперь понимаю, он помиловал сатану, как я тебя помиловал. А все равно это стыд и срам, что я тебя не прикончил». «Вот мой совет», — сказал Уэнтворту Смок. «Больные очень быстро поправляются. Через неделю мы с малышом уедем, и некому будет вас от них защитить. Вот дорога. До Доусона 18 дней пути». «Сматывайся отсюда, Эймос», — прибавил малыш, — «а то они скоро выздоровеют и так тебя отделают». «Как я тебя отделал, это еще сущие пустяки». «Джентльмены, умоляю, выслушайте меня», — ныл Уэнтворт, — «я в этих краях чужой. Я не знаю здешних обычаев, я не знаю дороги. Позвольте мне поехать с вами, я дам вам $1000, только позвольте мне поехать с вами». «Пожалуйста», — сказал Смок с коварной улыбкой, — «если малыш согласен». «Кто? Я?» — малыш с достоинством выпрямился. «Я ничтожество. Я смиреннее последней козявки. Я червяк, букашка, лягушкин брат и мухин сын. Я не боюсь гадов и насекомых и не гнушаюсь ими, ни ползучими, ни вонючими. Но чтоб я связался с ним... Да он же хуже гада, он просто ошибка Господа Бога. Убирайся вон, ты! Я человек не гордый, но на тебя мне и смотреть тошно». И Эймос Уэнтворт убрался. Он ушел один, волоча сани, нагруженные запасом провизии, которой должно было хватить до самого Доусона. Едва он прошел милю по тропе, как его нагнал малыш. «Поди сюда», — сказал малыш. «Давай, давай». «Выкладывай, раскошеливайся!» «Я вас не понимаю», — дрожащим голосом ответил Уэнтворт. Он весь затрясся при воспоминании о том, как малыш уже 2 раза его отделал и кулаками, и ногами. «А $1000? Непонятно». $1000, которую Смок уплатил тебе за ту паршивую картофелину. «Пошевеливайся!» И Эймос Уэнтворт протянул ему мешочек с золотом. «Чтоб тебя вонючка искусала!» — напутствовал его малыш. «Авось ты взбесишься и издохнешь!» Яичный переполох. Глава 1. Ясным морозным утром Люсиль Эрл, что-то выбиравшая у галантерейного прилавка в магазине Аляскинской торговой компании в Доусоне,